ощеривались недоверием, которое так легко сообщить людям, сидящим за штурвалами истребителей и у осмотровых щелей танков. Все что угодно, только не колебаний. Гиммлер колебался, вот и проиграл. Мюллер не знает колебаний. Он исповедует действие, поэтому у него есть шанс выиграть. Через 2 часа разведка флота, перехватившая телеграмму Юстаса центру, доложила президенту Трумэну текст расшифрованного сообщения, ибо ключ от кода поступил из Стокгольма накануне вечером. Трумэн собрал узкий штаб своих наиболее доверенных советников. «Бернадотт прав. Гиммлер опоздал», — сказал президент. «Но русские теперь знают все. Скандал может быть громким. Мы не боимся скандала, но в данном случае престижу Соединенных Штатов будет нанесен урон. Какие предложения, друзья?» После долгого совещания пришли к выводу, что следует по дипломатическим каналам известить Кремль, что президент готовит чрезвычайное сообщение Сталину, связанное с предложениями, которые переданы нацистами американским представителям в Стокгольме. Было поручено передать Москве на словах, что предложения нацистов о сепаратном мире будут отвергнуты, однако необходимо время для того, чтобы проанализировать, не есть ли это провокация Гиммлера. После этого Трумэн сообщит маршалу все подробности в личном послании. «Выгадывали не дни, часы. Всяко может статься. Главное — выждать». Информация к размышлению. Максим Максимович Исаев. Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства, а не коллекция прекрасных творений рук человеческих. Изумительные, похожие на горные цветы бокалы соседствовали с пузатыми, чрезмерно вместительными графинами. Рядом с ломкими коньячными рюмками были расставлены тяжелые стаканы. Даже солнечные лучи в них не были синевосверкивающими, легкими, стремительными, а какими-то жухлыми, устойчивыми, изнутри серыми. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками. Левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты. «Очень будет смешно, — подумал Штирлиц, — если мне придется бежать, волоча за собою этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу!» Он постоянно прислушивался к далекой канонаде. «Только бы они успели! Я ведь погибну здесь, у меня остались часы, ребята. Вы уж, милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту. Наверное, мог больше, но вы не вправе корить меня. Каждый человек на земле реализует себя на 1/10, какой там, на 100-ю, 1000-ю. Меня несло, как и всех. Жизнь так стремительна, она диктует нам самих себя. Мы выполняем то, что она холодно и небрежно предписывает нам, хотя и нет письменных указаний. Темп, постоянно изнуряющий темп. А мне еще приходилось разрываться между тем, что я был обязан делать по неволе здесь, чтобы иметь возможность выполнять главное, и тем, что мне по-настоящему хотелось. Вошел Ойген. Присел рядом, поинтересовался. «Хотите повернуться на правый бок?» «Я лежу на нем», — ответил Штирлиц. «Ах, ну да», — усмехнулся Ойген. «Я всегда путаю, когда гляжу на другого. Повернуть вас на левый бок? Не устали?» «Поверните. А лучше бы посидеть. Сидеть нельзя. Врач, который станет работать с вами, если не поступит ответа из Москвы, просил меня проследить за тем, чтобы вы лежали». «Ну-ну», — ответил Штирлиц, — «в таком случае полежу».